Глава 8. Прощание с небом. Мы не выбираем смерть. Мы выбираем, как встретить ее. Последняя запись в дневнике Анны Волковой. 19 февраля 2027 года. 50-й день катастрофы. Локация МКС. Модифицированный Союз. Температура плюс 18 градусов по Цельсию. Внутри станции. Связь отсутствует 50 дней. Ресурсы – кислород на 24 дня. Экипаж – 5 человек. Плюс 1 изолирован. 7 часов утра. 72 часа до спуска. Модифицированный Союз встретил их запахом. Резкая вонь эпоксидной смолы смешивалась с химической горечью пенопласта Эва. К ней примешивался металлический привкус страха. Тот особый запах адреналинового пота, который невозможно смыть. «Начинаем тренировку размещения». Анна заняла командирскую позицию у люка. Голос ровный, но костяшки пальцев побелели на поручни. «Помните, в реальности будет хуже. Намного хуже». Внутри спускаемого аппарата царил хаос из пенопластовых ложементов. Вырезанные вручную, неровные, они заполняли пространство, как внутренности выпотрошенного зверя. Три места внизу, три сверху, валетом. Как в морге, только живые. Алексей полез первым. Как пилот, ему нужен был доступ к управлению. Втиснулся в нижний левый ложемент, поджав колени к груди. Пенопласт крепел, крошился под весом. «Нормально», — пробормотал он. «Места достаточно». «Врёшь». Катя любила играть в прятки. «Папа, ты не помещаешься в шкаф?» «Теперь я прячусь в гробу». Хироши занял место справа от него, методично укладывая тело в вырезанную форму. Мария в центре, между ними. Нижний ярус заполнен. «Верхний ряд!» – скомандовала Анна. Сара полезла следующей. Попыталась устроиться над Марией, но колено уперлось прямо в солнечное сплетение врача. «Боже мой, мой живот!» Мария задохнулась. «Прости, прости!» Сара попыталась сдвинуться, но некуда. Ее локоть врезался в ребро Хироши. Анна втиснулась над Алексеем. 5 тел, переплетенных как кошмарные версии игры «Твистер». Чья-то нога давила на чью-то руку. Чье-то плечо врезалось в чьи-то ребра. Дышать можно было только поверхностно. Глубокий вдох означал боль для соседа. 3,5 часа. Анна говорила сдавленно. Ее грудная клетка была зажата между пенопластом и спиной Алексея. Минимум 3,5 часа в таком положении. «Не могу, не могу дышать!» Мария начала паниковать. Клаустрофобия накатила волной. «Вытащите меня! Вытащите меня отсюда!» «Мария, дыши! Маленькие вдохи! Считай со мной!» Сара пыталась успокоить, но ее собственный голос дрожал. Чё-то колено, кажется, Хироши давило ей на ребра. 1, 2, 3. Мария считала сквозь слезы. «Мои ребра. Чё-то колено», — выдохнула Сара. «Это мое. Извини, некуда деть». Голос Алексея был глухим от сдавленной грудной клетки. 15 минут пытки. Потом медленное, мучительное извлечение. Один за другим выползали из ложементов, потирая затекшие конечности. «И это без перегрузок». Хироши поправил очки, которые съехали и впились в переносицу. «При 7G будет...» Он не закончил. Все понимали. При 7G их просто расплющен друг от друга. 9 часов утра. Командный модуль. На главном экране траектория спуска. Красная линия вычерчивала путь от орбиты к Земле. Точка входа. Коридор спуска. Предполагаемое место посадки. Хироши стоял у экрана, водя лазерной указкой по ключевым точкам. В другой руке — потрёпанный калькулятор. Тот самый, что спас от жены 10 лет назад. «Зачем тебе этот хлам?» — спрашивала Кейка. «Это мой талисман», — отвечал я. «Теперь талисман считает шансы на смерть». «Угол входа критичен». Красная точка замерла на отметке. 6,2 градуса. Отклонение на 0,5 градуса в любую сторону. Он провел указкой выше. Линия уходила в космос. Рикошет от атмосферы. Улетим в вечность. Указка скользнула ниже. Слишком крутой угол. Сгорим за 40 секунд. Окно 0.5 градуса. Сара прижала ладонь к губам. 0.5, если точно. При нашем весе и модификациях, может, меньше. Указка переместилась к следующей критической точке. Ледяная заплатка. По расчетам, выдержит первые 47 секунд. Температура на корпусе достигнет 1600 градусов. Лед сублимирует, перейдет прямо в газ. В этот момент... Пауза. Хироши поправил очки. Молимся, что эпоксидка продержится еще секунду. А парашюты? Алексей изучал схему каскадного раскрытия, начерченную маркером прямо на переборке. Первый купол на высоте 8 километров. Основная задача — погасить скорость 200 метров в секунду до 80. Перегрузка. Калькулятор защелкал. 5.8G. Терпимо. Второй купол. 5 километров. Гасим до 30 метров в секунду. Пик — 6.4G. И третий. 2 километра. Финальное торможение до 7 метров в секунду. Если все сработает... Если. Любимое слово физиков. Если трение не превысит, если температура не достигнет, если мы не умрем. Хироши достал из кармана фотографии. Семья на пляже в Окинаве. Жена улыбается, дети строят песчаный замок. Летний день, которого больше никогда не будет. Долгий взгляд. Потом щелчок зажигалки. Фотография вспыхнула, свернулась в черный комок. «Пожароопасно на станции», — машинально сказала Сара. «Пепел к пеплу». Хироши стряхнул остатки в металлический контейнер. «Лучше так, чем смотреть на них, когда...» Не закончил. В тишине было слышно только гудение систем да далекий стон металла. Станция переходила из тени в солнечный свет. «Место посадки?» Анна вернула всех к реальности. «Финский залив». 50 километров от Санкт-Петербурга. Вода смягчит удар. Если не проломим лед и не утонем. Если вода не замерзла на глубину. Если... 11.30 дня. Коридор возле модуля Destiny был погружен в полумрак. Половина ламп мертва, остальные мигали в своем вечном стробоскопе. В воздухе висел запах. Кислый пот, озон от умирающей электроники и что-то еще. Сладковатая, органическая. Плесень в углах формировала свои черные континенты. Анна замерла у переборки. За толстым металлом — Вейлин. Человек, убивший Джека. Человек, спасший их, указав на течь в топливном баке. Пауза. Азбука Морзе просачивалась сквозь металл, как последняя исповедь. Запас воды. Под панелью. 3Б. Анна нахмурилась. Панель 3Б. В американском сегменте возле кухни. Зачем? Искупление или новая ловушка? Проверка заняла 20 минут. Алексей вскрыл панель ломом. Болты заржавели от вечного конденсата. За изоляцией аварийный тайник. 20 литров дистиллированной воды в металлических пакетах. Рядом протеиновые батончики. Аптечка, даже запасной фонарик. Черт! Выдохнул Алексей. Мы бы это никогда не нашли. Он пытается помочь, прошептала Сара. Или заметает следы. Алексей сплюнул. Убийца с совестью. Тоже мне. Но воду взяли. И батончики. И все остальное. Выжить важнее принципов. 20 февраля. 14.00. 48 часов до спуска. Центральный модуль встретил их тяжелым молчанием. Все знали, зачем собрались. Вопрос, который откладывали до последнего. Что делать с Вейлином? Анна заняла место в центре. Командирская поза, прямая спина. Но под глазами черные круги бессонницы. Начнем. Голос сухой, официальный. Вопрос о члене экипажа Вейлине. Какой вопрос? Алексей сжал кулаки. Он убил Джека. Пусть сдохнет тут. Мы не можем просто оставить его. Сара вцепилась в поручень. Мы не убийцы. «Мы не такие, как...» «Как он», — закончил Алексей. «Да, мы не такие. Мы не убиваем товарищей». «Он уже мертвец». Мария говорила тихо, глядя в пустоту. «Ходячий призрак. Зачем обсуждать мертвых?» Хироши молчал в углу, что-то считая на своем вечном калькуляторе. Щелчок клавиш звучал, как отсчет секунд. «А если возьмем его?» — начала Сара. «Шестеро в аппарате для троих?» — Алексей хохотнул. «Мы и впятером еле влезаем!» «Весовые ограничения», — добавил Хироши, не поднимая глаз от расчетов. «Мне плевать на вес!» — Сара повысила голос. «Мы говорим о человеческой жизни!» «Человек?» Алексей встал. Нет, оттолкнулся резко, завис перед ней. «Человек не убивает товарищей! Хватит!» Голос Анны прогремел, как выстрел. Все замолчали. Долгая пауза. Где-то капнуло. Конденсат сорвался с решетки. «Я приняла решение». Анна говорила медленно, взвешивая каждое слово. «Он остается». Тишина. «Но это мой выбор, не ваш. Моя ответственность». «Сережа бы не понял. Мама, ты же говорила, командир защищает всех». «Прости, сынок. Иногда командир выбирает, кого не защищать». «Командир...» Сара начала. «Решение принято, не обсуждается». Анна развернулась и выплыла из модуля. За ней звенящая тишина. 9 часов вечера. Анна долго висела перед переборкой модуля Destiny. За толстым металлом человек, которого она приговорила. 1, 2, 5. «Скажи что-нибудь, оправдайся. Ты же командир, ты должна». «Вэй...» Голос сорвался, прочистила горло. «Вэй Лин, ты меня слышишь?» Тишина. Потом тихий стук. Один раз. «Да». «Почему?» Слова вырвались сами. «Почему ты убил Джека?» Долгая пауза. Потом голос. Глухой, искаженный металлом, по-китайски. «Кто-то должен помнить. Кто-то должен рассказать». Анна прижалась лбом к холодному металлу. Китайски она знала плохо, но интонацию поняла. Усталость, принятие, покой. «Я не понимаю», — соврала она. Шорох за переборкой. Потом уже по-английски, сильным акцентом. «Кто-то должен помнить. Кто-то должен рассказать. Истории нужен свидетель». «Свидетель?» «На Земле 14 миллиардов свидетелей. Все мертвы. Здесь только мы. Кто-то должен остаться, чтобы помнить. Чтобы записать. Чтобы...» Пауза. «Чтобы быть виновным». «Вэй...» «Мертвым нужен кто-то, кого можно обвинить. Живым нужен кто-то, кого можно простить. Я выбираю быть и тем, и другим». Анна сглотнула ком в горле. «Ты не обязан». «Да, обязан». В голосе появилась сталь. «Я убил Джека. Это правда. Но также правда, кто-то должен был выбрать. Никто не хотел. Поэтому я выбрал за вас». «Это не оправдание для убийства!» «Нет, не оправдание. Объяснение». Пауза. «Открой техническую панель. Слева». Анна нащупала небольшую панель обслуживания в переборке. Откинула крышку. Внутри — примагниченная к металлу флешка. Обычная USB, потертая, с надписью-маркером «Правда». «Что это?» «Все. Данные о катастрофе. Видеозаписи. Координаты возможных убежищ. Сообщение Земли, да?» Голос оборвался. «Последняя телеметрия со спутников до того, как они сгорели. Температурные карты, уровни радиации, места, где жизнь могла спрятаться. Для выживших, чтобы понять, чтобы помнить, чтобы, может быть, простить». Анна сжала флешку в кулаке. Маленький кусочек пластика весил, как целый мир. «Вэй, я...» «Иди». Голос стал жестким. Время уходит. У вас есть работа. Мы оставим тебе все необходимое. Еда, вода, медикаменты. Горький смех за переборкой. 6 месяцев. Год. А что потом? Молчание. Лучше умереть среди звезд, чем на сожженной земле. Анна отлепилась от переборки. Флешка жгла ладонь. Вэй. Командир. Голос стал официальным. Скажи им, если выживут, что однажды человек выбрал стать чудовищем, чтобы мир сохранил человеческое лицо. Шаги. Нет. В невесомости не бывает шагов. Шорох удаляющегося тела. Анна осталась одна в полутемном коридоре. В руке флешка с правдой. В сердце тяжесть выбора. Мама говорила, командир как мать, любит всех детей одинаково. Прости, мама. Иногда мать должна выбирать. 21 февраля, 18:00. 24 часа до спуска. Подготовка станции для одного человека шла методично. Перенос ресурсов в российский сегмент. Там система надежнее. Отключение ненужных модулей для экономии энергии. Инструкции, записанные маркером прямо на переборках. Модуль Destiny превращался в келью отшельника. Или в башню маяка. Одинокий страж будет светить в пустоту, пока не погаснет последняя лампа. Алексей перетаскивал последние запасы воды, бормоча себе под нос. Как монах в монастыре. Только молитвы некому читать. Рециркуляция воды. Ручное управление каждые 48 часов. Солнечная панель 3. Мертва. Игнорировать тревоги. CO2 скрубера в ящике 4А. Сара аккуратно сложила стопку блокнотов возле двери модуля Destiny. Свой дневник сверху. «Что ты делаешь?» — спросил Алексей. «Оставляю ему что-то почитать». Она не подняла глаз. 6 месяцев в одиночестве. Ему понадобится... «Убийца? Заботишься об убийце?» Сара резко повернулась. В глазах не злость, усталость. «Я забочусь о человеке, который умрет в одиночестве». В дальнем углу Хироши и Мария упаковывали медикаменты. Антибиотики, обезболивающие, седативы. Все, что может понадобиться. И морфин. Много морфина. Для того момента, когда он решит... Мария не закончила. Хироши кивнул. Упаковал дополнительные ампулы. Милосердие. Последний дар врага врагу. 20:00. Столовая встретила их праздничными огнями. Кто-то включил гирлянду, чудом уцелевшую. Красный, зеленый, синий. Абсурдное веселье на фоне конца света. На магнитном столе последний ужин. Праздничные пайки, которые им берегли для особых случаев. Даже нашли пакетик с коньяком. Спиртовая настойка для медицинских целей, но сойдет. Последний ужин. Пробормотал Джек. Нет, не Джек. Джек мертв. Это Алексей пробормотал с горькой усмешкой. Ели молча. Жевали резиновую индейку, запивали теплым коньяком. На вкус, как картон с привкусом химии. Но это был праздник. Последний праздник экипажа МКС. Анна подняла пластиковый стакан. Остальные нехотя последовали примеру. За тех, кто не дожил. Молча пригубили. Алексей поднял свой. За Джека. Он бы починил эту хрень лучше нас. За тех, кто ждет на небесах. Добавила Мария. Хироши долго смотрел в свой стакан, потом поднял. За землю. Какой бы она ни стала. Сара последний. За завтра, если оно наступит. Анна встала. Нет, оттолкнулась. Заняла вертикальное положение. Подняла стакан выше. За нас. Пока живых. Выпили до дна. Спирт обжег горло, ударил в голову. В невесомости алкоголь действовал быстрее. И тут из коридора донесся стук. Ритмичный. Азбука Морзе. «Счастливого пути». Пауза. «Земля ждет». Еще пауза. «Помните нас». Все замерли. Спирт больше не грел. И потом, после долгого молчания, «Простите». Мария перекрестилась. Слеза скатилась по щеке, превратилась в идеальную сферу. Медленно поплыла к вентиляционной решетке. 23:00. Ночь перед спуском. Станция спала беспокойным сном. Металл стонал. Системы покашливали. Каждый справлялся с последней ночью по-своему. Алексей завис в российском модуле, записывая видео на планшет. Для дочери, которой больше нет. «Катюша, это папа. Я лечу домой. Помнишь, ты просила привезти звезду? Я везу. Целое небо звезд. Они теперь внутри меня, понимаешь? Каждая звезда — это история. О том, как папа летал. О том, как папа любил тебя. О том, как...» Голос сорвался. Он выключил запись, удалил файл. Некому смотреть. Но начал снова. Жила-была девочка Катя, и у нее был папа-космонавт. В медотсеке Мария держала в руке последний шприц с седативом. Дрожащие пальцы сжимали пластик. Так просто. Укол, и следующие часы пройдут в тумане. Без страха, без боли. «Но я врач. Я должна быть в сознании. Вдруг кому-то понадобится помощь». Медленно положила шприц обратно. «Завтра встретит смерть с открытыми глазами». Сара сидела, висела у иллюминатора, листая блокнот. Последнее письмо родителям. Исписала 3 страницы. Перечеркнула. Начала снова. «Дорогие мама и папа, я...» Что написать мертвым? Что сказать тем, кого нет? Порвала страницы. Мелкие клочки закружились в воздухе, как снег. Бессмысленные слова для несуществующего мира. Хироши проводил чайную церемонию в японском модуле. Пакетик растворимого чая. Пластиковая чашка, но движения точные, выверенные веками. Абсурд и дзен. Последний ритуал порядка в мире хаоса. Сделал глоток. Горькая бурда. Улыбнулся. Кейко бы смеялась. «Ты в космосе устроил чайную церемонию?» «Да, любимая. Даже перед смертью». Анна стояла. Висела у главного иллюминатора в куполе. Внизу медленно вращалась Земля. Белая, но уже не мертвая. Пульсирующая. 89 ударов в минуту. Положила ладонь на стекло. Холодное, почти ледяное. За ним вакуум. Под ним умирающая планета. Или просыпающаяся. 90 ударов. Сережа боялся темноты. Я говорила. Темнота — это просто отсутствие света. Включи фонарики, темноты нет. Но как включить фонарик для целой планеты? 91 удар. Земля дышала в такт с ее сердцем. Или наоборот. 22 февраля, 5 утра, утро спуска. Предрассветная проверка систем. Последние. Алексей и Хироши склонились над показателями. Цифры плясали на экране. Все в пределах нормы. Насколько может быть норма у летающего гроба? Герметичность держит. Алексей отметил галочкой в списке. Парашюты проверены и перепроверены. Пиропатроны. Он постучал по карману, где лежали запасные. 3 комплекта с избытком. Температура ледяной коробки -5, оптимальная. Хироши водил пальцем по графикам. Сублимирует точно в нужный момент, в теории. Теории. Вся наша жизнь теперь сплошная теория. Практика будет один раз. На соседнем мониторе пульс Земли 91 удар в минуту, как у человека перед прыжком с парашюта. Она знает. Пробормотала Сара, подплывая сзади. Земля знает, что мы возвращаемся домой. Не неси чушь. Огрызнулся Алексей, но без злости. Усталость съела все эмоции. Планеты не думает. Это думает. Сара показала на пульсирующие белые массы. Посмотри на нее. Внимательно посмотри. Она ждет. 92 удара. 7:30 утра. Процесс одевания. Модифицированные скафандры. Обрезаны для экономии места, но с сохранением систем жизнеобеспечения. Каждый шов проверен 3. Каждое соединение загерметизировано. Мария застряла застежкой. Руки дрожали. Не от седативов. Их больше не было. От страха. «Позволь помочь». Анна подплыла. защелкнула замок. «Лучше?» «Спасибо. То есть, спасибо. То есть...» Мария смешивала языки от волнения. «За живых, помнишь?» Анна сжала ее плечо. «Мы все еще живые». В углу Алексей проверял аварийный запас. Вода, 20 литров в специальных пакетах, батончики на неделю, аптечка, сигнальные ракеты. Все, что поможет выжить, если выживут при посадке. «Ракеты просрочены на 5 лет», — заметил Хироши. «В космосе не портятся». Алексей упаковал их в водонепроницаемый контейнер. «Проверено». Катя любила салюты. «Папа, это звезды падают?» «Нет, солнышко. Это люди запускают огоньки в небо. Теперь мы сами падающие звезды». 7 утра. Загрузка. Самая мучительная часть. Процесс отрепетирован 3 дня назад. Теперь шел быстрее, но не легче. Тела в скафандрах втискивались в пенопластные ложементы с хрустом и стонами. Разница была в молчании. Никто больше не жаловался, не паниковал. Только дышали через зубы, когда чье-то колено врезалось в ребра или локоть давил на печень. 40 минут пыток, сжатых в механический балет боли. Анна залезала последней, остановилась у люка, оглянулась на опустевшую станцию. Коридоры, по которым летали 3 года, модули, ставшие домом. Где-то там, в Дестине, Вэйлин начинал свою вахту одиночества. «Прости нас. Прости меня. Может, ты и правда монстр. Но монстр, который дал нам шанс остаться людьми». Втиснулась на свое место над Алексеем. Пространства не было совсем. Грудная клетка сдавлена. Дышать можно только поверхностно. «Люк!» — скомандовала сдавленно. Хироши дотянулся до рычага. Тяжелая крышка начала закрываться. Медленно, со скрежетом. Последний луч света из станции становился все тоньше. Щелчок. Темнота. Только тусклая подсветка приборов. 5 человек, спрессованных в пространстве для 3. Дышали поверхностно, синхронно. Чье-то колено в чьи-то ребра. Чей-то локоть в чью-то печень. Клубок из тел и боли. «Проверка связи». Алексей включил интерком. «Все слышат?» «Да». 5 сдавленных голосов. «Отстыковка через 30 минут. Все системы?» Он замолчал, глядя на приборы. «Все системы в норме. Насколько это возможно?» 7:30 утра. За 15 минут до отстыковки случилось неожиданное. Динамик ожил. Не интерком, а внешняя связь со станцией. Голос Вэйлина. Чистый, без помех. «Экипаж Союза. Это Вэйлин». Молчание. Только дыхание в тесном пространстве. «Я буду транслировать телеметрию до последнего. Температура корпуса, траектория, все, что смогу. Это последнее, что я могу сделать». Пауза. «Командир Волкова, спасибо за выбор. Я знаю, как тяжело выбирать, кто умрет. Спасибо, что выбрали меня». Анна закрыла глаза. Слеза скатилась по щеке, впиталась в ткань подшлемника. «И?» Голос дрогнул. «Скажите им, после. Скажите, что я был монстром, чтобы они могли остаться людьми. Скажите, кто-то должен был выбрать». Щелчок. Связь оборвалась. В тишине было слышно только дыхание. 5 ритмов, постепенно синхронизирующихся. 10 минут до отстыковки. Голос Алексея был хриплым. 7:45. Обратный отсчет пошел. Механический голос системы. Последняя программа, все еще работающая. «Отстыковка через 10, 9. Металл заскрежетал. Вибрация прошла по корпусу. Замки готовились разжаться. 8, 7. «Боже мой, защити нас», шептала Мария. 6, 5. Вибрация усилилась. Корпус задрожал, как живой. 4, 3. «Держитесь. Все держитесь». Голос Сары срывался. 2, 1. Механический выдох. Замки разжались. Мягкий толчок. Пружины оттолкнули аппарат от станции. «Отстыковка». Они летели. 8 часов утра. В крошечные иллюминаторы было видно, как МКС медленно удаляется. Огромная конструкция становилась все меньше. И тут движение в окне модуля Destiny. Фигура. Вейлин стоял у иллюминатора. Поднял руку. Помахал. «Он машет», – прошептала Сара. «Он машет на прощание». Станция уменьшалась. Фигура в окне становилась неразличимой. Потом и сама станция превратилась в яркую звезду на фоне черноты. Последний дом человечества в космосе остался позади, с одиноким стражем. Современный летучий голландец, обреченный на вечную вахту. Вейлин теперь дух станции, страж мертвого железа. Последний монах в храме науки, читающий молитвы перед алтарем из мониторов и переключателей. Его келья — модуль Destiny. Его епитимия — одиночество. Его служба — помнить. «Включение двигателя через 37 минут». Алексей переключился на приборы. «Вход в атмосферу через час 12 минут». Полетели домой. К тому, что осталось от дома. К новому аду или новой надежде. 5 сердец бились в одном ритме с пульсирующей планетой внизу. 92 удара в минуту. 8:30 утра. Точка невозврата. «Включение двигателя через 10 секунд». Голос Алексея был ровным. Годы тренировок. 9, 8. Глубоко в недрах аппарата проснулись системы. Топливные насосы заработали, прогоняя керосин и окислитель камерам сгорания. 7, 6, 5. Мария вцепилась в ремни. Костяшки побелели даже сквозь перчатки. 4, 3, 2, 1. Зажигание. Удар. Мягкий сначала, потом все сильнее. Двигатели заработали, начиная торможение. Изменение орбиты. Начало падения. Вибрация нарастала. Низкий гул проникал через корпус, через скафандры, через кости. Аппарат дрожал как живой. Тяга номинальная. Алексей читал показатели. Торможение в пределах расчетного. Траектория. Траектория оптимальная. Как долго? Голос Сары едва пробивался через гул. 3 минуты 40 секунд. Потом падаем. Перегрузка вдавливала вложементы. Пока терпимо, 1.5G. Но это только начало. Где-то что-то щелкнуло. Металлический звук, неправильный. Что это было? Хироши напрягся. Не знаю. Приборы в норме. Все в норме. Щелчок повторился. Громче. Ледяная заплатка. Нет, рана. Температура еще низкая. Держись, детка, держись. Двигатели выключились точно по расписанию. Тишина оглушила после минут рева. Торможение завершено. Апогей — 180 километров. Перигей. Алексей замолк. Что? Какой перигей? Анна почувствовала холод в груди. 40 километров. Мы входим в атмосферу. Угол входа — 6,3 градуса. На 0,1 больше оптимального. В пределах допуска. Едва. Вход через 34 минуты. Алексей переключился на другой экран. Температура корпуса начнет расти через 20. Ждать. Самое страшное — ждать. 5 человек, спрессованных в металлическом гробу, летящем навстречу огню. Вейлин на связи. Динамик ожил. Телеметрия со станции. Ваша траектория оптимальная. Угол входа в пределах. Температура Земли в точке входа – минус 18. Ветер северо-восточный – 15 метров в секунду. Голос ровный, профессиональный. Никаких эмоций. Идеальный оператор ЦУПа. Он делает то, для чего остался. Свидетель. Хроникер конца. Температура корпуса растет. 50 градусов. 80. 120. Металл начал петь. Сначала тихо. Тонкий звон, как от камертона. Потом громче. Выше. Больнее для ушей. 200 градусов. 300. Первый контакт с атмосферой через 5 минут. Хироши вел свой отчет. Все молчали. Слушали пение металла. Чувствовали, как температура проникает внутрь. Пока терпимо. Пока. 400. 500. Ледяная заплатка держит. Держись, детка, еще 40 секунд. 39, 38. И тут мир взорвался оранжевым. 9 часов утра 7 минут. Плазма окутала аппарат как кокон. В иллюминаторах только огонь. Оранжевый, белый, с прожилками голубого. Температура снаружи перевалила за 1000 градусов. Удар. Аппарат тряхнуло как игрушку. Первые плотные слои атмосферы. Температура 1200. 1400. Голос Вэлина пробивался через помехи. Ледяная заплатка. Сублимация началась. Перегрузка навалилась как молот. 3G, 4G, 5G. Дышать стало невозможно. Грудные клетки сплющивались под собственным весом. Кровь отливала от мозга. 6, 6.5. Хироши считал через силу. В иллюминаторе что-то мелькнуло. Белое, стремительное. Лед. Ледяная пробка вылетела. Теперь только эпоксидка между нами и пеклом. 7G! Крик Хироши потонул в реве. Аппарат трясло, как в миксере. Вверх-вниз, влево-вправо. Пенопластовые ложементы скрипели, крошились. Чё-то ребро хрустнуло. Мария, Сара. И тут, на пике перегрузки, Алексей услышал знакомый голос. Полегче, ковбой. Все как в симуляторе. Считай со мной. Джек. Чёртов техасский акцент. Чёртова улыбка. Галлюцинация. Кислородное голодание, но так реально. Еще 3 секунды пика. 2, 1 и... отпускает. Джек был прав. Перегрузка начала спадать. 6G, 5G, 4G. Алексей, высота! Крик Анны вернул к реальности. 50 километров. Температура падает. 800. 600. Они прошли через огонь. Теперь падение. Первый парашют через 3 минуты. Алексей вцепился в рычаг ручного раскрытия. Высота 8 километров. Падали как камень. 400 метров в секунду. 300. 250. В иллюминаторе мелькнула земля. Местами белая, но не мертвая белизна космоса. Это был снег. Обычный земной снег. И где-то там, далеко внизу, темная полоса воды. Финский залив. Минута до первого купола. Молитесь. Прошептала Мария. Все молитесь сейчас. И они молились. Каждый на своем языке. Каждый своим богам. Или просто физике. Чтобы механика сработала. Чтобы пиропатроны не подвели. Чтобы стропы не перепутались. 30 секунд. Аппарат вращался по всем осям. Медленно, но неотвратимо. Гироскопы пытались стабилизировать, но не справлялись. 10, 9, 8. Сердца бились в унисон. 94 удара в минуту, как у земли внизу. 7, 6, 5. Алексей положил палец на кнопку ручного раскрытия. На всякий случай. 4, 3, 2. Тишина. Абсолютная тишина перед... 1. Пауза. Ничего. Сердца пропустили удар. Неужели не сработало? Щелчок, как выстрел сквозь плоть тишины, оглушительно громкий. Пиропатрон первого парашюта. Секунда ожидания. Бесконечная секунда, в которой уместилась вся жизнь. Рывок. Аппарат дернуло вверх. Нет, замедлило падение, но так резко, что показалось, взлетает. Первый купол раскрыт. Крик Хироши. Но что-то было не так. Рывок пришел не сверху, а сбоку. Аппарат накренило. Начало разворачивать. Стабилизация. Алексей дергал рычаги. Не держит. Крутит. В иллюминаторе мелькнуло оранжевое. Купол. Но не круглый, как должен быть. Рваный, асимметричный. Порвался. Купол порвался. Анна увидела в боковой иллюминатор. 30% порвано. Может, 40. Хироши лихорадочно считал. Все еще тормозит, но... Вращение усиливалось. Медленное, но нарастающее. Центрифуга начала раскручиваться. Второй купол. Раньше времени. Алексей потянулся к ручному приводу. «Нет, слишком рано. Запутаем». Хироши попытался остановить его, но механический таймер не ждал. 3 секунды прошли. Щелчок. «Второй парашют». Голос Хироши оборвался. В иллюминаторе промелькнуло еще больше оранжевого. Второй купол вылетел прямо в турбулентный след от первого. «С стропы! Крик Сары. Стропы запутываются с... Рывок. Но не вверх, вбок, резко вбок. Аппарат накренило под невозможным углом. Вращение из медленного превратилось в быстрое. Мир за иллюминатором стал калейдоскопом. Белый снег, темная вода, серое небо, снова снег. И тут третий щелчок. Раньше времени. Намного раньше. Нет, еще не время! Крик Хироши потонул в хаосе. Третий купол вылетел прямо в клубок из первых двух. Стропы переплелись окончательно. Три парашюта, сражающиеся друг с другом в воздухе. Аппарат закрутило как волчок. Перегрузка била со всех сторон. То вжимала в кресло, то тянула наружу. «Нас закручивает!» Алексей дергал все рычаги подряд. Высота падала катастрофически. 5 километров. 4. 3. И тут еще один рывок. Что-то лопнуло с пушечным выстрелом. «Главное, стропа лопнула!» Хироши смотрел вверх через маленький иллюминатор. Один из куполов, кажется. Второй сложился пополам. Но это разбалансировало систему. Вращение замедлилось. Появился шанс. «Высота 2 километра!» Алексей вцепился в штурвал. «Держитесь!» Финский залив приближался с пугающей скоростью. Темная вода, местами затянутая льдом. Где-то вдалеке Санкт-Петербург. «Мы летим домой. К тому, что от него осталось». 1 километр. Группируйтесь! Группируйтесь!» Последние секунды растянулись в вечность. Вода неслась навстречу. Черная, холодная, готовая принять или убить. 500 метров. Мария молилась вслух. Сара вцепилась в ремни. Хироши считал секунды до удара. 300 метров. «За живых!» — крикнул Алексей. 200 метров. «За живых!» — подхватили остальные. 100 метров. Мир взорвался водой и льдом. И...